Немного притупившаяся боль сразу вернулась. Потерял я сознание еще на первом этаже, а пришел в себя уже в подвале и был очень рад тому, что не чувствовал ничего, пока дроид тащил меня вниз. Самому мне было не раздеться, пришлось вновь прибегнуть к помощи дроида. Дроид стащил с меня бронекостюм с одеждой, после чего поднял и уложил в капсулу. Запустил капсулу и отрубился еще до закрытия крышки капсулы, потому что сил у меня совсем не осталось. Открыл глаза, вновь темно. Судя по всему, сейчас ночь. Крышка лечебной капсулы была открыта, но я не спешил выбираться из капсулы. В первую очередь я посмотрел на время и удивился тому, что показывала нейросеть. Прошло почти 5 местных суток, но самое плохое не в этом. Капсула меня не долечила. Закончился картридж, и она меня разбудила. Это значило, что у меня появились две новые проблемы. Нужно найти новый картридж, и где-то я должен отыскать медика, чтобы перезапустить капсулу. Если первую проблему я отнес к сложно решаемым проблемам, то с второй все обстояло совсем плохо. Хакнуть капсулу я мог без проблем, и обойти блокировку тоже, а вот как запустить капсулу заново, не представлял, слишком она древняя. Впрочем, будем решать проблемы по мере поступления. Возможно, до второй проблемы я не доберусь из-за отсутствия запасных картриджей. Поднял одну руку, затем вторую. Обе руки теперь меня слушались, а вот с ногами все обстояло гораздо хуже. Пальцы на ногах шевелились, но ноги подчинялись мне с трудом. Впрочем, у меня есть дроид. Подключившись к дроиду, обнаружил еще одну проблему сразу, как только активировал фонари дроида. Два из трех фонарей отказались сразу светить, третий же мигал и грозился погаснуть окончательно. Что скоро и произошло. К тому же дроид оказался практически разряжен. Впрочем, генератор опорного пункта был исправен, и это легко решаемо. Дроид под моим контролем нашел и оголил кабель, раньше питающий орудие на третьем этаже, и под моим контролем подключился к нему, зарядка пошла. Пришлось ждать несколько часов, пока батареи дроида зарядятся. К этому времени на планете наступил день, и в подвале стало светло. Сам я пытался разобраться со своим подлеченным телом и одеться. Мое тело теперь слушалось, но делало это с явной неохотой. Одежды чистой здесь не нашлось, пришлось надевать на себя то, что на мне было одето раньше, а это теперь было все в дырках, грязи и крови. Ключевой вопрос в том, надевать бронекостюм обратно или не стоит. Взвесив все за и против, я пришел к выводу, что я и так с трудом держусь на ногах, а это лишний вес и не стоит его надевать на себя. Как только дроид полностью зарядился, я с его помощью стал выбираться наверх. Наверху ничего не поменялось, посмотрел на погибших парней и подумал о том, что стоит их похоронить, но в моем состоянии это невозможно сделать. «Извините, парни, не в состоянии я вас похоронить», — извинился перед ними. Судя по всему, тело погибших мохнатых не интересовали их оставшихся в живых сородичей. За 5 дней никто из них так и не появился здесь. Наверху ничего не изменилось за прошедшие дни. Мохнатых около опорного пункта было не видно. Дроид под моим контролем стал собирать оружие, и я попытался вооружиться. К сожалению, все плазменное оружие оказалось разряженным, пришлось довольствоваться холодным. Лишний вес мне не нужен, поэтому с собой я взял один трофейный тесак и пару ножей космодесантников. Все остальное оставил на месте. До остатков ближайшего здания было метров 200 открытого пространства, и, хотя никого из мохнатых там, около ближайших зданий, не было видно, но я опасался двигаться туда. Этот опорный пункт находился в небольшой низине, и что происходит наверху, около зданий, было не видно. Долго осматривался в поиске мохнатых, но так никого не заметил. На земле хорошо виднелся след волочения моей тушки, но, видимо, он не заинтересовал мохнатых. Какого-то плана действий у меня не было, поэтому, забравшись на дроида, дал ему команду ехать к ближайшему зданию. В этом здании раньше находилась столовая. Сейчас от здания мало что осталось. Ни живых, ни погибших мохнатых около здания не наблюдалось. После капсулы мне сильно хотелось есть, и именно поэтому я выбрал это здание своим первым ориентиром. Внутри остатков здания картина не радовала. Из трех пищевых синтезаторов, стоящих раньше внутри, после нападения мохнатых не сохранилось ни одного. Неизвестное оружие уничтожило все три пищевых синтезатора вместе со стенами. Внутри сохранились лишь несколько столов и стульев, присыпанных остатками рухнувшей крыши. Мохнатых поблизости не видно, можно попробовать пси, но я опасался этим привлечь к себе. Поэтому осторожно стал осматривать соседние здания, а дроида оставил дожидаться внутри остатков здания столовой. Обстановка вокруг меня, откровенно говоря, радовала. Судя по всему, мохнатые покинули расположение базы, уничтожив перед этим все, что смогли уничтожить. Практически везде между зданиями лежали убитые мохнатые. Изредка встречались космодесантники, скорее всего, из числа административного персонала. На них не было надето бронекостюмов. Большинство из них я никогда раньше не встречал, поэтому не знал и не представлял, чем они занимались. Около одного из них я подобрал ручной бластер, батарея у которого оказалась заряженной почти полностью. Уже пожилой аварец не успел или не сумел оказать достойное сопротивление толпе мохнатых, напавших на него. Посмотрел внимательно на него. Вроде я его встречал раньше, в здании, где находилось командование. Заинтересовавшись этим обстоятельством, решил проверить его карманы в поиске служебного удостоверения или жетона для опознания. Вот только ничего не обнаружил, что меня сильно удивило. Мохнатые, наверное, забрали его жетон в качестве сувенира, решил для себя и пошел дальше. От здания, где раньше располагалось командование, он недалеко сумел убежать. Вскоре я подошел к тому, что раньше было зданием. Можно смело сказать, здание мохнатые снесли под корень. Около него я обнаружил 4 воронки, точно такие остались после взрывов моего танка и танка Варгала. Заглянув в одну, понял, не ошибся. На дне обнаружились оплавленные опоры танка. Осмотрев беглым взглядом то, что раньше являлось зданием, понял, командование, если находилось в здании, погибло вместе с зданием. Это сильно все усложняло. Если колонисты живы и сюда приезжали, то с большой долей вероятности посчитали нас всех погибшими и уехали обратно. С другой стороны, никто не собрал оружие у погибших космодесантников, и с большой долей вероятности это значит, что колонисты просто не получили сигнал о помощи или проигнорировали его. Хотя, кто знает, возможно, никто такой сигнал и не отправлял, понимая, что колонисты никак нам не успеют помочь. Теперь придется добираться до колонии и там дожидаться корабля, а учитывая мои отношения с местным СБ и руководством колонии, сделать это будет совсем непросто. Впрочем, туда нужно еще добраться.